04.05.1989 года. Первый зачет. «Я чуть не откинул копыта!» — с трудом восстанавливая дыхание, прохрипел Игорь, когда после затяжного кросса по пересеченной местности его отделение погрузилось в вертолет, и машина взлетела. «Пока можно отдохнуть», — констатировал Саша. «А куда нас забросят? Помнишь берег, где мы отрабатывали преодоление скальных массивов? Там же ни одной приличной посадочной площадки не найдешь». Комаров неодобрительно покачал головой. «Только на трассах спускаться». «Или в воду», — добавил Голиков. «А кто противник?» — спросил Саша. «Курсанты или инструкторы?» «Инструкторы, поскольку у нас зачет», — предположил Игорь и, наклоняясь к самому уху Комарова, произнес. «Ты на татарина поглядывай. Что-то он слишком обрадовался, когда нам боевые патроны раздали». «Учту», — Саша кивнул и покосился на сидящего поодаль Зайнулина. «Эй, военные!» — крикнул, выглядывая из кабины пилот. «Боковой ветер усилился! Будем возвращаться!» «Чтобы сдавать все заново?» — возмущенно переспросил Голиков. «Не смогу зависнуть над скалами!» — вертолетчик развел руками. «Будем прыгать в воду!» — крикнул Игорь. «Волна позволяет!» «С волной договоримся!» — весело ответил пилот. 15 метров хватит!» «Балуешь!» — Голиков показал большой палец и кивнул. На берег выбрались все. Голикова больше всего беспокоило то, что кто-нибудь может не выдержать заплыв в полной боевой экипировке. Вес снаряжения был по 30 килограммов, и такая гиря вполне могла утянуть на дно любого из офицеров. Нагрузка становилась особенно ощутимой в сочетании со сковывающей движение намокшей одеждой и низкой, несмотря на приближающееся лето, температурой воды. Пока бойцы протирали оружие, Игорь внимательно осмотрел местность в бинокль и передал прибор Саше. «Никого вроде бы». «А ты хотел, чтобы инструкторы разгуливали здесь в полный рост?» Комаров вернул бинокль. «Я и так вижу, вон там, левее скалы, пулеметную точку, а чуть ближе к лесу еще две позиции». «Справа между скалами что-то подозрительное», — шепнул, подползая к наблюдателям Зайнулин. «Скорее всего, снайпер». «Тоже глазастый», — Игорь усмехнулся и обратился к радисту. «Гера, дай связь с посредником. Доложим, что засада обнаружена и условно разгромлена в пух и прах». «Посредник разрешил открыть огонь», — вдруг доложил связист. «Повторил?» «Да, дважды». Гера растерянно взглянул на командира. «В цепь», — распорядился Голиков. «Комаров, обходи противника слева. Задача — уничтожить пулемет. Зайнулин справа». Саша ответил «Есть» и бесшумно скрылся в прибрежных кустах. Странный ответ посредника его почти не озадачил. Он не сомневался, что оборона условного противника — имитация. Инструкторы хотели заманить десант вглубь берега. Тогда они получали возможность зайти отделению в тыл. Ложные позиции прямо на берегу определенно были ловушкой. Инструкторы провоцировали курсантов открыть огонь, чтобы тем самым диверсанты обнаружили свое присутствие раньше времени. Комаров не знал, как поступит Зайнулин, но сам решил действовать без шума. Вскоре огневая точка противника оказалась рядом и чуть правее. Саша изо всех сил старался ступать бесшумно, и ему это почти удавалось. Среди густых зарослей показался окружающий пулеметное гнездо вал из камней. Как и предполагал Комаров, поблизости от установленного на сошке единого ПК не было никого. Саша затаился и осмотрел окрестности. Ничего подозрительного вокруг вроде бы не происходило. Но лейтенант отошел под прикрытие выступа ближайшей скалы и, подняв с земли маленький камешек, бросил его подальше в кусты. На шорох тотчас последовала реакция. Далеко впереди дрогнула ветка густой ели, и Комаров осторожно поднял автомат к плечу. Нет, стрелять в инструктора он не собирался, но сбить в случае необходимости пару еловых лап был вполне готов. Из зарослей никто не вышел. Саша пригнулся и покинул свое укрытие. Сделав приличный крюк, он проник в густой ельник с другой стороны и по-пластунски пробрался к тому месту, где несколько минут назад заметил признаки активности. В мягкой влажной земле остались только четко отпечатанные следы. Никаких инструкторов под елями уже не было. Комаров проследил, куда уводят следы, и с удивлением отметил, что неизвестные ушли к озеру, а не вглубь побережья. Но больше всего лейтенанта смутил рисунок протектора найденных отпечатков. Он не походил ни на один из изученных курсантами, а инструкторы были обуты в обычные армейские ботинки. Возможно, на берег вышли какие-то охотники, но район учений был хорошо оцеплен, и появление здесь местных жителей казалось невероятным. Выждав еще несколько минут, Саша подобрался к позиции и быстро снял с пулемета затворную раму. Выщелкнув затвор, он спрятал его в карман и установил раму обратно. Пулеметная точка была условно уничтожена. Комаров также бесшумно пробрался обратно на берег и залег рядом с Голиковым. Зайнулин был уже здесь. «Ты что там, уснул?» – недовольно спросил Игорь. «Снежного человека гонял», – ответил Комаров. «По-моему, здесь есть кто-то, кроме нас». «Никого здесь нет», – командир покачал головой. «Инструкторы, наверное, ждали, что мы с перепугу шум устроим. А мы их надежд не оправдали. Вон татарин тоже вместо снайпера только груду тряпья обнаружил и СВД без магазина». «Глупостями какими-то занимаются», — заявил Саша с осуждением. «Идем дальше». «Дальше сплошные мины и растяжки», — вместо Игоря ответил Зайнулин. «Я проверил». «Слева ничего такого нет», — сказал Комаров. «Идем сначала по берегу влево, а потом свернем в лес», — принял решение Голиков. «Получится небольшой крюк, но время еще есть». Отделение поднялось и быстро исчезло среди деревьев. В результате от берега они начали удаляться примерно в том же месте, где недавно ползал Саша. Большие загадочные следы Комарову не попадались, но мысль о странных незнакомцах не давала ему покоя. Курсанты еще долго бродили по лесу, пока наконец не оказались в заданном квадрате. Заложив под специально построенный посреди тайги 100-метровый участок железной дороги приличное количество имитации взрывчатки и небольшой взрыв-пакет с таймером, диверсанты вернулись почти тем же маршрутом к озеру и побрели вдоль береговой линии к месту, где их должен был подобрать катер. Легкость, с которой они выполнили задание, казалась Саше подозрительной. Он постоянно ожидал продолжения банкета, и когда опасения подтвердились, он ничуть не удивился. Неожиданно со стороны леса послышался сухой треск, и над головами офицеров просвистело несколько пуль. Отделение тотчас рассыпалось в цепи и, упав на землю, открыло ответный огонь. Комаров осознал, что стреляет боевыми патронами только после того, как дал первую короткую очередь. Целился он при этом вовсе не поверх голов невидимого противника. Саша немного растерялся, и тут же раздались боевые выстрелы. Один из их товарищей дернулся и уронил голову. Из пробитого лба офицера, заливая траву, струилась кровь. Это поразило Комарова до такой степени, что он даже забыл о том, что следует стрелять. «Чего сопли жуешь?» — рявкнул у него над ухом Зайнулин. «Огонь!» Саша встрепенулся и, перекатившись в сторону, одним прыжком поднялся на ноги. «Комаров, ложись!» — закричал Игорь, но Саша на его приказ не отреагировал. Он резко прыгнул вправо и оказался под прикрытием широкого скального выступа. Забросив автомат за спину, Комаров ловко вскарабкался на скалу и перевалился через ее гребень. Не теряя времени, он скатился по другой стороне каменного укрытия и побежал в сторону леса. Этот участок берега в сектор вражеского обстрела не попадал, и потому бежал Саша, не пригибаясь. Оказавшись под защитой толстых деревьев, он двинулся на звук выстрелов, заходя врагам во фланг. Примерно через минуту за спиной Комарова послышалось чье-то ровное дыхание и негромкий шепот. Саша спрятался за ствол сосны, дождался, пока преследователь поравняется с ним, и, неожиданно появившись из-за дерева, сделал врагу подсечку. Тот небрежно перепрыгнул через ногу Комарова и, присев, приложил палец к своим губам. Врагом оказался Зайнулин. Саша облегченно выдохнул и молча указал на группу из десятка толстых сосен на краю поляны, чуть левее того места, откуда раздались первые вражеские выстрелы. Зайнулин кивнул и двинулся вперед. Когда лейтенанты почти подобрались к позициям противника, стрельба неожиданно прекратилась. Диверсанты начали отступать, среди деревьев мелькали пятящиеся силуэты. Врагов было около десятка, и они вовсе не походили на инструкторов. Офицеры переглянулись, и Зайнулин выразительно провел ребром ладони по горлу. Комаров, соглашаясь, кивнул и достал из ножен штык-нож. Его соратник усмехнулся и тоже повесил автомат за спину. Саша понимал, что ситуация не располагает к такого рода играм, но присутствие Зайнулина его распаляло. Пограничник, видимо, чувствовал ничуть не меньше азарта и потому правила игры принял. Они почти бесшумно, но очень быстро догнали отступающего противника и набросились на двоих правофланговых. Первую свою жертву Комаров обезвредил по всем правилам. Он зажал врагу рот и ударил ножом так, чтобы обязательно пробить легкое. Подобный удар исключал вероятность того, что противник вскрикнет и привлечет этим внимание товарищей. Тело врага забилось в конвульсиях, но Комаров успел до этого положить его на землю и прижал к ней всем своим весом. Сквозь пальцы руки, зажимавшей рот врага, просочилась кровь, и Саша осторожно выпустил убитого из захвата. Оглянувшись, он увидел, что, уложив второго, Зайнулин уже напал на третьего из ничего не подозревающих врагов. Но четвертый вот-вот заметит пограничника. До противника Комарова было примерно два обычных прыжка. Саша уложился в один, поскольку прыгнул рыбкой. Голову врага лейтенант поймал в жесткий захват еще в полете, а когда диверсант и его противник оказались на земле, все было кончено почти так же бесшумно, как в первом случае. На этот раз Комаров свернул врагу шею, обеспечив ему мгновенную смерть почти без конвульсий. Все-таки звук падения двух тел оказался более громким, чем шаги отступающей группы, и чужие солдаты завертели головами. Не дожидаясь, пока враги сообразят, кто их атакует, лейтенанты почти одновременно бросили свои ножи в ближайших противников и схватились за автоматы. Последние троица врагов они не дали сделать ни одного выстрела, хотя пальцы незнакомцев тоже лежали на спусковых крючках. Несколько минут оба офицера прислушивались к лесным шорохам, но наступившая тишина оттенялась лишь шелестом листвы и тревожными вскриками птиц. Наконец Комаров повесил оружие на плечо и подошел к одному из убитых, чтобы вынуть из его груди свой нож. Внимание лейтенанта привлекли остекленевшие глаза врага, вернее их разрез. Саша перешел к другому трупу и убедился в том, что не ошибся. Все убитые были монголоидами. Заинтересовавшись этим фактом, Комаров осмотрел униформу и подошву ботинок. Протектор был именно тот, отпечатки которого он нашел рядом с пулеметной точкой. Саша поднял автомат убитого и разыскал маркировку. «Тип 56», — раздался над ухом Комарова комментарий пограничника. Саша поднял взгляд и вдруг обнаружил, что прямо в лоб ему смотрит черным зрачком автомат Зайнулина. Внутри у Саши стало прохладно. Пограничник нажал спуск, но оружие лишь сухо щелкнуло. Зайнулин расплылся в неприятной улыбке и положил автомат на плечо. «Шутка», — сказал он и громко рассмеялся. Комаров почувствовал, как в душе закипает почти непреодолимая злость, сжал рукоятку трофейного автомата. В магазине китайской копии Калашникова, в отличие от оружия Зайнулина, наверняка еще оставались патроны. Саша поднял машинку к бедру, но тут из-за деревьев послышались возбужденные голоса ребят, а в зоне прямой видимости появился Голиков. Он мгновенно оценил ситуацию и, выставив перед собой раскрытую ладонь, крикнул: «Комаров!» Саша бросил автомат на землю и сплюнул. «Все в порядке, командир», — весело заявил Зайнулин, который находился к Голикову немного ближе и теоретически действия Комарова видеть не мог. Если не считать того, что по берегам Славного моря разгуливает группа узкоглазых солдат с китайскими автоматами. «Черт», — вырвался Игорь, озадаченно разглядывая место побоища. «Чему, интересно, вас будут учить на следующем курсе?» «На второй год не останемся», — пограничник снова рассмеялся. «Это точно». «Посредник на связи», — сообщил подбежавший следом за командиром Гера. «Приказывает оставаться на месте. Через час здесь будет весь отряд». Отделение вернулось на ту опушку, где погиб один из офицеров, и, выставив часового, расселось под деревьями. Саша достал предусмотрительно запакованный в пластиковый пакет сигареты и угостил всех, включая Зайнулина. Пограничник взял сигарету с некоторой опаской, словно ожидая, что Комаров снова вывихнет ему пальцы, но Саша только скользнул по нему равнодушным взглядом. Вскоре над полянкой зазвучали усталые голоса, и отделение принялось обмениваться впечатлениями. На погибшего товарища офицеры старались не смотреть. «Что опять между вами произошло?» — негромко спросил Игорь, подсаживаясь к Комарову. «Вы целый год уже соревнуетесь. Неужели не надоело?» «Ерунда!» — отмахнулся Саша. «А когда работали, все получилось как надо?» «Ты не видишь?» — Комаров взглянул на друга немного иронично. «Не, ну как это было? Расскажи. Интересно же». «Четверых сняли бесшумно. Двоих холодным из дистанции, остальных из машинок», — коротко ответил Саша. «Второй курс вам обеспечен», — убежденно сказал Игорь. «Чего не скажешь о нас». «Ты лучше задумайся, откуда здесь появились китайские диверсанты», — остановил его Комаров. «Это вопрос к особистам», — Голиков покачал головой. «Хотя, конечно, далековато от границы они забрели». Отряд прибыл действительно через час. Начальник спецкурса удовлетворенно выслушал подробный доклад Голикова и лично расспросил, а затем поблагодарил за службу Сашу и Зайнулина. В целом отделению было объявлено, что групповой зачет они сдали, и с утра могут начать подготовку к личному. Но до завтра Всем было приказано отдыхать. Правда, за это время каждый должен был побывать в кабинете у Кричевского, в первую очередь Комаров и Зайнулин.